Я еще раз пошарил по карманам. Тадеуш в это время смотрел на меня с нескрываемой насмешкой, будто говорил: «Эх, Рэй, ну куда ты полез, уличный мальчишка? Ринги все равно хитрее тебя». Мы глядели друг на друга не меньше минуты. В это время краем глаза я наблюдал за реакцией тех, кто так мило обнимал меня до того, как я вошел в зал. Именно кто-то из них истощил у меня трофей из кармана. Гораций и Ивета стояли бок о бок. Гораций, бледный и вспотевший, покусывал губу и нервно постукивал носком туфли о пол. Кажется, это было его обычное состояние. Ивета, наоборот, хранила каменное выражение лица, замерев, как статуя, и мерцая жемчугами. Она держала мужа под руку, но создавалось впечатление, что это он держится за нее, а не она за него. Оба родителя не сводили с меня глаз и напряженно ждали, что последует дальше. Ну а Сильвия вообще на меня не смотрела. Она стояла у самого выхода и шепталась с подружкой. Ни мои победы, ни мои трофеи их обеих не интересовали. «Теодор, ты ответишь нам что-нибудь?» — напомнил о себе Тадеуш. «Все гости, все родные, господа международные представители, все мы ждем, что ты скажешь, Теодор. От того, что ты тянешь время, ничего не изменится. Так есть ли у тебя трофей со второго уровня, или все же нет, Теодор? Есть или нет?» От всеобщего напряжения воздух в зале раскалился. Повисла тишина. Вот теперь и Сильвия уставилась на меня вместе с подружкой. Обе посмотрели с сочувствием, а Сильвия еще и покачала головой, сожалея о случившемся. «Тео, бедненький Тео, мне так жаль», — говорил ее взгляд. В этот момент Ивета сильнее обхватила руку Горация, ну а тут вдруг сжал кулаки, еле справляясь с собственным волнением. «Есть или нет? Теодор, отвечай!» — повысил голос император. «Есть или нет?» «Простите, мой император, но как это нет?» — выкрикнул знакомый голос из зала. «Все у него есть! Теодор, ты забыл забрать трофей, когда показывал его мне! Господин император, разрешите, я передам!» Тадеуш прищурился и устремил грозный взгляд на того наглеца, который посмел прервать торжество рингов. «Простите? Извините?» — пробормотали уже ближе. «Теодор, забери свой трофей! Как можно было у меня его забыть?» Я обернулся. За моей спиной стоял Хинниган и протягивал раскрытую ладонь. На ней лежал осколок каменного шлема, оставшийся от стража цепей Карбазу. Я посмотрел Хиннигану в глаза. Ну, конечно. Вот почему он задержался на втором уровне пещер на обратном пути. Наверняка прихватил осколок как доказательство для своих научных статей, а теперь без сожалений пожертвовал его мне. Он отдал каменный обломок с таким выражением лица, будто это был именно мой трофей, а не его. «И что это, Теодор?» — спросил Тадеуш, уже понимая, что только что коварство проиграло дружбе и верности. Я снова шагнул к императору и положил осколок рядом с остальными вещами из пещер. «Это трофей со второго уровня, мой император». Тот бросил взгляд на осколок, потом на Хиннигана. Вид у императора сделался какой-то странный, то ли разочарованный, то ли злой, то ли ему приспичило в туалет. «Что ж, Теодор», — произнес он холодно, — «значит, это все, что ты принес из пещер? Это ведь достаточно, разве нет?» — вдруг подал голос Матиас. «Теодор прошел первый ритуал, это же всем очевидно!» Тадеуш на него даже не взглянул, но обозначил веско: «Дорогой Матиас, хоть ты и принц, впредь озвучивай свое мнение, когда я разрешу его озвучить». «Простите, император», — покаялся Матиас без особого раскаяния. Щелчок по носу нисколько его не смутил. Он покосился на мои трофеи и удовлетворенно хмыкнул. «Что ж, наследники?» Тадеуш кивнул международным представителям, затем опять бросил взгляд на лежащие перед ним трофеи, после чего поднялся с кресла. Он выдержал длинную нервную паузу и в конце концов объявил: «Трофей засчитан, Теодор. Ты прошел первый ритуал четырех искушений. Я горжусь тобой, мой внук. Все ринги гордятся тобой сегодня». Гости зааплодировали. Император махнул рукой, и все снова затихли. «Итак, объявляю второй ритуал четырех искушений, господа. Бал, маскарад. Веселье, роскошь, развлечение и вседозволенность. Еще одно искушение тела, чувств, духа и веры. Гости придут инкогнито. Это важно. Поэтому за снятие маски любой немедленно будет вынужден покинуть дворец. Итак, все, что необходимо наследникам, это сделать три вещи. «Не напиваться, не приставать к женщинам, не драться», — пробубнил себе под нос Матиас. «Нельзя все самое интересное». На этот раз Тадеуш сделал вид, что не услышал своего нахального внука. Он оглядел гостей, сделал еще одну длинную паузу и пояснил. «Первое. Не покидать дворец до окончания маскарада ни под каким предлогом. Второе. Даже если наследник придет без пары, то до завершения бала он должен получить благосклонность одной из дам. Это проверка вашего умения быть обходительным и соблюдать бальный этикет. К тому же в конце мы все откроем лица. Третье и самое главное. Дорогие мои наследники, прошу вас, сохраните честь и достоинство рода рингов, которому вы принадлежите. Что это означает, уверен, пояснять не нужно. Вы, как представители имперского рода, должны быть осведомлены о родовом каноне, указанном в скрижале достойных. Род рингов стоит в нем на первом месте 200 лет. Все ли понятное, наследники?» «Да, император». И так вышло, что фразу мы сказали хором, все трое. Я, Георг и Матиас. Тадеуш кивнул. «Хорошо. К полуночи ждем вас в главном бальном зале дворца. Не опаздывайте». Он повернулся к охранникам, указал пальцем на трофеи у своих ног и велел. «Заберите трофеи Теодора. Все они теперь принадлежат рингам». «Прошу простить, но вы ошибаетесь, император», — громко возразил я. «Мои трофеи принадлежат только мне. Право владеть ими сохраняется лишь за мной, согласно тем самым родовым канонам и скрижали достойных. Трофей, добытый в бою, принадлежит лично тому, кто его добыл, если он сам не решит одарить свой род». Кажется, я услышал, как скрипнули зубы императора. Он набрал воздух в грудь, чтобы возмутиться, но остановил себя и медленно выдохнул. «Дорогой мой Теодор», — сказал он выдержанно, — «ты отлично осведомлен о родовом каноне. Что ж, забирай свои трофеи. Они достойны своего хозяина». Тадеуш в сопровождении слуг покинул помещение. Собравшиеся гости проводили императора рукоплесканиями и начали расходиться. Георг тоже поспешил унести подальше свою задницу, а вот Матиас остался. Он подошел ко мне и вполголоса сказал, глядя вслед Георгу. «Знаешь, Теодор, мне ведь приказали убить его сегодня. И тебя, кстати, тоже». Я нахмурился. Ничего странного в том, что нам троим приказали друг друга убить, не было. Странно было другое, то, что Матиас решил мне об этом сообщить. «И кто приказал?» — спросил я. Матиас пожал плечом. «Мне бы тоже хотелось знать. Он подкинул записку под дверь моей спальни, но я только утром обнаружил. Там написано, что мою мать выкрали из монастыря, и если я не убью на маскараде тебя и Георга, то ее бросят со шлюпки с камнем на шее». Я пристально на него посмотрел, считывая все его реакции. «И что?» «Что?» — он вдруг усмехнулся. «Да ничего. Это же блеф, Теодор. Мою мать не могли забрать из монастыря, потому что ее там нет. Когда я уезжал сюда, то попросил ее на время покинуть монастырь и спрятаться. Берег Сабасского моря большой, там ее даже ринги не смогут найти, так что я спокоен». Я даже удивился, ну надо же. Матиас оказался не так глуп, каким выглядел вначале. А вот мне не повезло больше. Насчет Хлои вряд ли шантажист блефовал. Она пропала внезапно, да и волосы. «Тебе тоже прислали записку, да?» Матиас пытливо прищурился. «А чем угрожали, если не секрет?» «Тебя я убивать не планирую, расслабься». Ушел я от прямого ответа. Матиаса он, конечно, никак не успокоил, но, видя мою хмурую физиономию и нежелание отвечать, он предпочел поговорить о другом. «А мне понравилось, как ты императора уделал», — сказал он шепотом и с улыбкой. «Дедуля уже обрадовался, что у тебя трофея нет, а ты ему «На тебе трофей! Подавись, старый козел!» Заржал он уже не шепотом, а во всю глотку. Так что на нас стали оглядываться уходящие гости, хотя зал наполовину уже опустел. Все спешили переодеться к балу. В этот момент к нам подошли Дарт и Хиниган. Он, кстати, снова был в очках, но уже другой формы. Ничего не говоря, я протянул Хинигану ладонь. Тот заулыбался и ответил крепким рукопожатием. «Я ж для науки старался». «Наука тебя не забудет, дружище. И я тоже. Ты меня спас. Я сгреб с ковра трофеи первого и второго ярусов и подал Хинигану. Они твои, используй как хочешь. У него аж руки затряслись. Это мне? Вытаращился он, немедля забирая трофеи. Ты мне их отдаешь навсегда? Вот прямо навсегда, да? Конечно. Все ради науки, улыбнулся я. Тогда я химический анализ проведу. А потом такую статью напишу, что все научное сообщество на уши встанет. И про то, как ты материал отдавал, не забудь рассказать, усмехнулся Дарт. Пусть все знают, на какие жертвы ты пошел. Хинниган пропустил его издевку мимо ушей и со счастливым лицом прижал трофеи к груди. Я решил спустить его на землю к делам насущным. Клифф, ты мне лучше скажи, что за родовой канон, что там можно, чего нельзя. Хинниган с недоумением уставился на меня. А ты не знаешь? Но как ты тогда... Не пойму, ты же сказал императору, что трофеи тебе принадлежат, потому что так написано в родовом каноне. Я еще так тобой загордился. Думаю, ну надо же, хоть что-то он успел прочитать. Я наобум ляпнул, тихо ответил я, наклонившись к лицу Хинигана. Ну логично же, что трофеи принадлежат тому, кто их добыл. Так было испокон веков, еще с варварских времен. Так и осталось. Теперь засмеялись уже Матиас и Дарт. Хинниган же покачал головой, оставшись серьезным. «С таким невозмутимым видом врать императору можешь только ты». «Слушайте, парни», — обратился ко всем Дарт. «Так чего нельзя делать на маскараде, я не понял». «Я же говорил», — напомнил Матиас. «Не напиваться, не приставать к женщинам, не драться. Это я сильно упростил родовой канон и скрижали достойных, но суть примерно такая». «Не напиваться?» — с разочарованием переспросил Дарт. Матиас опять усмехнулся. «Запрет касается только наследников, а лично ты можешь упиться до состояния бревна». «И я?» — уточнил Хинниган. «И ты?» «Но держись, Лэнсом. Клифф Хинниган выходит развлекаться!» Я мрачно посмотрел на парней и подумал о том, что тоже иду развлекаться. Только совсем иначе. Ровно в полночь, пройдя мимо многочисленных рядов камердинеров и охраны, я остановился перед двустворчатыми арочными дверями. Двери украшали зеркала, и, подойдя к ним, я некоторое время лицезрел самого себя в самом идиотском виде, в каком только мог лицезреть. Ощущение было не просто паршивое, а убийственно паршивое. Мало того, что пришлось напялить на себя смокинг и маску, так еще эту маску снимать запрещалось. Кстати, насчет маски. Как и обещала Сильвия, мне в спальню на примерку притащили их целую сотню. Разного вида, размера, цвета, полностью закрывающее лицо или только верхнюю половину. Я взял первую попавшуюся, без украшений и драгоценных камней, но такую, чтобы она максимально повторяла изгибы лица и не перекрывала обзор. И теперь, видя себя в зеркалах, мне хотелось провалиться сквозь землю. Ну что за придурок в отражении? Измученный пацан, держащий королевскую осанку, в черной маске и с жутким блеском в прорезях для глаз. Уверен, меня легко было узнать по открытой нижней части лица, но это, конечно, никого не волновало. В маске, значит, инкогнито. Наконец, слуги распахнули двери, и передо мной предстал роскошный двухъярусный зал. Просторный, с высоченными потолками и лестницами по обе стороны, ведущими на верхнюю площадку. Стены с фресками, зеркалами и позолотой, гигантские люстры, настенные лампады, арочные витражи с мозаикой. Боковые двери вели на террасу и в сад. Оттуда приятно веяло ночной свежестью. На противоположной стороне зала вовсю наигрывал оркестр. Под бодрую музыку отплясывали пары, а у стен толпились люди с напитками в руках. Тут же стояли столы с пирамидами из бокалов шампанского, закусками и сладостями. По залу сновали официанты и раздавали гостям напитки. Как только я вошел, один из слуг поспешил ко мне, виртуозно огибая разгулявшихся гостей и неся поднос с бокалами. «Не желаете ли шампанского, сэр?» Я покачал головой и даже не остановился, оставив официанта за спиной. Казалось, гости не заметили моего появления. Веселье не прерывалось ни на секунду. Со всех сторон мелькали маски — белые, черные, цветные, с рюшами, бантами, кружевами, расписные и однотонные. Мельтешили роскошные платья и смокинги, отовсюду слышались смех и разговоры. Цветастый вальсирующий хаос. Я отошел к одному из столов и встал так, чтобы видеть сразу два яруса зала. Сначала изучил тех, кто находился на верхней площадке. Матиас бросился в глаза почти сразу. Я узнал его по росту, крупным кулакам и по повадкам, на которые насмотрелся еще в пещерах. Он попивал коктейль и любезничал с двумя дамами, а те охотно одаривали его своим вниманием. Похоже, Матиас даже не волновался по поводу возможного на себя покушения или выставлял спокойствие на показ. Следующим я опознал Дарта по голосу, светлым волосам и характерному хохотку. На нем был смокинг и серая маска. Дарт пользовался своим зашкаливающим обаянием на всю катушку. Вокруг него собралась толпа страждущих девушек, и он умудрился заинтересовать их всех. Меня он, ясное дело, не заметил, а вот Хинниган заметил. Лавируя между танцующими, он поспешил ко мне через весь зал. «В маске ты внушаешь опасения, Рэй», — пробормотал он, наконец до меня добравшись. «Ощущение, что ты кого-то убить собираешься». «Это часть образа», — пожал я плечом. «Часть образа», — повторил он со вздохом. «Ну да, в Риме, конечно. Ты что-то задумал, да? У тебя какое-то дело? По-моему, у тебя даже скулы вибрируют от напряжения». «Слушай, Клифф, ты же напиться собирался?» Хинниган опять вздохнул. «Я решил, что сначала надо с девушкой познакомиться. Когда лица не видно, то шансов теоретически больше. К тому же, вон их сколько. Не шансов, а девушек, в смысле. Ну и шансов». Женщин действительно присутствовало много, вот только узнать, кто из них кто, было почти невозможно. В отличие от мужчин, все женщины пришли в париках. Блондинка легко могла оказаться брюнеткой, а брюнетка — рыжей. Причем многие парики были еще и неестественных цветов, с розоватым, голубым или золотистым оттенком. Зато все платья имели похожий фасон — открытые плечи и шея, корсет и пышные юбки. Можно сказать, что опознать девушку теперь можно было только по размеру груди, который легко определялся у каждой, стоило заглянуть в глубокое декольте. «Глаза разбегаются», — прошептал Хинниган. «Жаль, что я опять без очков. Нормально никого не разглядишь». «А ты на ощупь», — сморозил я первое, что пришло на ум. Даже сам не ожидал, что способен сегодня еще и по-идиотски шутить. Хинниган вздохнул третий раз. Он явно не собирался оставлять меня в покое, поэтому пришлось применить самый действенный способ. «Слушай, Клифф, справа от тебя у выхода в сад стоит девушка. Рыженькая такая, в кружевной маске и синем платье с бантом. Она с тебя глаз не сводит». «Не, вряд ли», — сразу отмахнулся Хинниган. «Это она на тебя смотрит». «А я говорю на тебя. И размер у нее ничего». «Размер? Какой размер?» «Просто иди и заговори с ней, давай». Хинниган замялся, переступая с ноги на ногу. «Ты уверен, что она смотрит на меня, а не на тебя?» «Уверен. Она явно умных предпочитает, по глазам вижу, так что у тебя есть все шансы. Заговоришь ее так, что она даже опомниться не успеет. Пригласи ее танцевать или расскажи что-нибудь про научные статьи, потом вместе в библиотеку ходить будете». «Мне кажется, ты слишком торопишь события», — все еще сомневался Хинниган. «Тем более... я издалека не вижу, куда она смотрит, и если ты мне наврал...» «Да не наврал я. Пялится, не отрываясь». «Ладно, была не была». Хинниган поправил серебряную маску на лице, задержал дыхание, изобразил решимость и направился через зал в сторону рыжей девушки. Ну, наконец-то ушел. Теперь мне снова ничего не мешало изучать гостей. Примерно через полминуты я заметил Иветту. Посеребренная маска, голубое платье и белые волосы парика. Она танцевала медленно и немного неуклюже из-за беременности, но ее партнером был явно не Гораций. Кажется, Тадеуш. Хотя я мог ошибаться. Фигуру мужчины скрывал длинный плащ, так что комплекции особо не разглядеть. Изучив гостей в зале и не найдя некоторых интересующих меня людей, я двинулся в сторону выхода в сад. Шел неторопливо, чтобы не столкнуться с веселящимися парами. Но ближе к выходу на террасу ускорил шаг. Впереди пронесся Гораций. Мужчина в смокинге и темно-синей маске мелькнул среди толпы как раз у выхода. Но в тот самый момент, когда я ступил на террасу, освещенную фонарями, и охватил взглядом сад, статуи, фонтаны, кипарисы и розовые кусты, мне вдруг показалось, что среди развлекающихся и хохочущих людей в масках появилась одна, совсем не похожая на другие, темнеющая мраком. Живая и страшная маска. «Нет, не может такого быть. Он сидит в карцере из Дерилия, нашпигованный штырями и закованный в цепи. Он в Ронстаде, его не может здесь быть!» «Но тогда кого я только что видел?»